эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня в виртуальной студии находится ведущий Евгений Роденко, сегодняшний сказитель Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Евгений! Здравия всем, кто нас слышит! А тема эфира – «Человек как часть галактики». Сегодня в эфире Андрей нам расскажет, как устроена галактика, что такое душа и как работает магия. И все это будет в первой части. А во второй части Андрей ответит на ваши вопросы, которые вы можете задавать только на ресурсах Народного славянского радио. Андрей, кто-то сегодня наш эфир будет смотреть впервые. Расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели и зрители имели представление, откуда у тебя такие познания в таких глобальных вопросах. Я живу в городе Тобольске, это Тюменская область. Прошел пешочком по всему течению Иртыша, части Тобола, примерно от Тары до Ханты-Мансийска. Разговаривал со стариками. В свое время закончил Уральский университет, философское отделение, философский факультет. Поэтому вот интересуюсь народным пониманием того, как устроен мир. Что я хочу сегодня рассказать. Как и обычно во всех лекциях, во всех беседах. Да, Андрей, мы тебя слушаем. Итак, самый основной вопрос, который нужно понять для того, чтобы понимать эту беседу, это что такое душа? Потому что очень часто мы сегодня слушаем лекции, беседы о том, что нужно хорошо, правильно питаться, нужно правильно вести себя, ну и обо всем о правильном. Вот так вот положено. Чего раньше, в общем-то, не знали. И если мы сравним со всеми людьми, которые тем или иным образом прославились, Пушкин, Есенин, Выгодский, Достоевский, Лем, и перечислять можно сколько угодно, они все жили как-то неправильно. Но основное, что они смотрели у себя и дали нам, это раскрытие души. И вот это раскрытие души, как считаю я, оно оправдывает все. Как бы мы правильно ни жили, но если мы не раскрываем свою душу, если мы не раскрываем душу ближних и дальних людей, то большинство того, что мы делаем, оно проходит впустую. Душа – это такое тело, которое есть у нас до рождения и будет у нас после смерти. Это тот механизм, с помощью которого мы приходим в этот мир и начинаем строить атомарное тело свое, то, которое мы видим друг у друга, начинаем строить тело, которое управляет этим атомарным телом с помощью нервной системы, мозга, мыслей, то тело, которое управляет вот этой системой управления, то есть то, что мы говорим, живот или дух, с помощью гормонов, различных составных молекул, то, что раскрывается в нас как жизненная сила. И вот над всем этим стоит душа. И как ни странно, душа – это тоже такой очень сложный, очень тонкий механизм. То есть душа – это не есть мы и не есть все, что в нас явилось в этот свет. Потому что с помощью души мы тоже делаем какие-то действия. Мы можем управлять своей душой, можем забыть о ней, можем вообще не вспоминать. И наши предки планировали свое существование и ближнее существование, и вообще всей общины, рода, всех людей многими жизнями. И планируя вот этими многими жизнями, они понимали, что в основе лежит то, что мы называем душой. оно изменяется, оно каким-то образом, каждый человек учится с ней работать. Поэтому самым основным, с самого раннего детства и самым главным для всех вообще вещей было научить работать со своей душой. И человек, который не научался работать, он в общину не принимался. Все, что угодно. Мог чего-то человек не уметь. Духом, мыслями, что-то не уметь телом. Но если человек не умеет владеть своей душой, этот человек в общину не принимался. И это очень важно. Потому что все, что произошло, мы оцениваем своими думами. И все прошлое, что было у нас, мы ими раскладываем и думаем, что мы сделали правильно, что мы сделали неправильно. Все, что происходит сейчас, именно в данный момент, мы воспринимаем своим духом. Охотник чувствует взгляд зверя. Кто-то может вовремя пригнуться от чего-то, даже не слыша этого. Так работает дух. Душа же предсказывает будущее. Она четко понимает, что будет. И если мы с ней умеем работать, то мы тоже каким-то образом чувствуем это будущее. И если мы вот эти вот ценности не замечаем, не понимаем, то и оценить мы их тоже не в состоянии. А если мы их не в состоянии оценить, то значит не просто правительство, депутаты, там общество какое-то, а все мы на уровне людей не понимаем ценности самого главного, а значит пользуемся какими-то другими ценностями, возможно, враждебными нам, и делаем оценки только исходя из этих ценностей. Если душа не лежит в основе всех ценностей, ведь какой бы ты ни был красивый, умный, духовно развитый, если нет души, если нет любви, то человек пустой. Самой сердцевины у него нет. И научить мыслить – это средство для того, чтобы человек жил. С помощью мысли мы живем, организуем свою жизнь. Научить напитываться жизненными силами, понимать духовную культуру – это необходимость. Потому что без этого, в общем-то, в обществе тоже жить плохо. Но если не научить любить, то это значит потерять человека. И тут сколько угодно можно теоретизировать о любви, рассказывать, пытаться что-то показать на своем примере. Но если сердце внутри не работает, если человек то, что он видит, в то, с чем он взаимодействует, не вкладывает душу, то тогда все разговоры бесполезны, и нужно начинать, а начать можно в любом возрасте, начинать с самого главного. Кажется чем-то непонятным то, что душа имеет как механизм свой материальный носитель. И хотя и говорят о духовности как не имеющем никаких материальных носителей, но я попробую доказать сейчас, что каждая эта вещь и вообще каждая вещь в мире имеет свой материальный носитель или свой уровень, на котором оно работает. Так наш глаз воспринимает одни волны, наше ухо воспринимает другие. То есть глазом мы слышать не можем. Точно так же, как глазами нюхать тоже не можем. У нас этих ощущений нет. Мы на этом уровне никак не можем определить те ощущения, которые в нас. Точно так же телом мы ощущаем. Думами или мыслью мы считаем, строим какие-то образы. Духом мы настраиваемся. И все эти вещи, они работают как-то. И в теле в нашем бегают по нейронам какой-то свет, что-то передает, так идет мысль. Живот или, есть такое еще название простонародное, ливер, он работает, какие-то гормоны отпускает организму. Так настраивается дух. Непосредственно, когда мы видим красивую картину, красивую там девушку, у нас идут одни гормоны. Когда мы видим что-то неприятное, у нас идут другие гормоны. И это все идет на тех же материальных носителях. Когда мы начинаем чувствовать душой, у нас закипает кровь. И это не только гормоны. Кровь становится другой. Поэтому самое основное, что нужно понять, что есть тело, плоть или по-старинному так называемый плод, на котором все остальное плывет. И вот к нему приспособлен ум или дума, или мысль, которая управляет этим всем. А внутри этого дела идет дух или жизненная сила, то, что заставляет человека так или иначе чувствовать, что происходит. А вот уже духом управляет душа, так называемая тяга, что мы любим, к чему нас искренне тянет. Не потому, что нужно, не потому, что кто-то заставляет, а то, к чему лежит эта душа. И для того, чтобы появилась наша кровь, вся Вселенная немало потрудилась. Воспитывались, ну, не просто находились какие-то химические соединения. Для того, чтобы просто производить кровь, нужны кости. И эти кости у всех разные. Кости, допустим, курицы, они не могут выдавать человеческую кровь и даже животную. И кости животных не могут давать кровь той консистенции, которая есть у человека. И это очень важно понимать, потому что, ну, вся Вселенная построила так, что именно в этом месте сошлись все силы. Вот те силы всей галактики, которые несут в нас какой-то материальный носитель, тот, который есть. И это не только у человека, потому что каждое общество, каждая община, народы, цивилизации, они тоже имеют свою душу. И их душа, она состоит из души каждого человека, который в них присутствует. И тут надо сказать, что вот эти общества, они тоже зависят от того, как светит Солнце, как воздействует центр галактики, как воздействует та нейтронная звезда, вокруг которой Солнце крутится. И тут самое важное и самое, наверное, необходимое – это понять, как устроена галактика. Вот так вот онаученный такой рисунок галактики. И здесь мы можем понимать, что в самом центре, ну, то, что я говорю, это немножко ненаучная вещь, потому что наука пока об этом таким образом не говорит. Но в самом центре существует какая-то гравитационная тяга. Центр галактики, в котором сосредоточено, ну, примерно не менее 80% всего вещества галактики. Вокруг него есть ядро галактики. И оно состоит в большей степени из нейтронных звезд. Оно ими просто наполнено. Вокруг него в рукавах вращаются звезды. Вращаются вокруг нейтронных звезд своих, образуя звездные системы, и сами образуют планетные системы. И вот такая вещь, она во всех галактиках, ну и в нашей галактике то же самое. Поэтому для того, чтобы понимать, каким образом устроен человек, нам нужно очень четко понимать, что есть центр галактики. И этот центр испускает то, что называется гравитационное вещество, гравитационная энергия. Можно по-разному назвать. Но суть одна. Вот вокруг него, близко, этой энергии очень плотно. Так же, скажем, как вокруг Солнца, очень много фотонов. Ну, по-простому, света. Очень жарко, очень высокие температуры, я про Солнце говорю. И планеты, которые вращаются, они испытывают давление этого света. То есть, с одной стороны, они как бы падают на Солнце и вращаются вокруг него, а с другой стороны, солнечный свет на них давит, образуя какие-то свои уровни плотности. Вот точно так же и центр галактики. Рядом с ним очень плотное вот это вот вещество тяги, гравитационное вещество. И чем дальше, тем эта плотность меньше. Но сама Солнечная система с Солнцем вращается еще вокруг какой-то нейтронной звезды, вообще астрономия о ней ничего не говорит, но многие астрономы-любители говорят, что это Сириус. И вот этот белый карлик, он имеет намного больший вес, просто в миллионы, если не в миллиарды раз больше, чем регистрируют на сегодня. И он тоже излучает огромное количество вещества, которое оказывает давление. И вот это вот все балансирует то, как вращается непосредственно Земля и непосредственно наша Солнечная система. А значит, и оказывает влияние на то, из чего мы состоим. Я думаю, что все примерно знают, что если мы посмотрим, то Солнце будет где-то вот здесь вот, а видимые звезды вокруг нас, они будут вот этот маленький-маленький кружочек занимать. Если бы мы располагались чуть ближе, то вот этим вот гравитационным веществом нас бы просто раздавило. В таком положении, как мы находимся сегодня, мы бы там существовать не смогли. И чуть дальше у нас бы вот это гравитационное вещество было бы намного менее плотным. И в таком состоянии мы бы тоже не смогли существовать. Поэтому все меняется, все подстраивается. И так как оно есть, оно и существует непосредственно в данный момент и в данную секунду. И помимо того, что это все летит, вот как, скажем, солнечные фотоны, они летят от Солнца со скоростью света, все более-менее ясно. И ну, тут никаких отклонений от науки быть не может. Но само пространство, чем ярче лампа, тем плотнее они его наполняют. Если это костер или вот такое простое излучение фотонов, температурное, то при этом еще будет и жарко. Поэтому есть четыре типа живых космических организмов в галактике. Живые космические организмы. Это центр галактики, это нейтронные звезды, это простые звезды, и это планеты, их спутники, кометы. Везде, где есть плазма внутри и твердая оболочка снаружи. И если мы возьмем планеты, то они состоят из атомарного вещества. Фотонов в них очень мало. Электромагнитное вещество есть, или электрическое, потому что магнитное – это вектор. Но его тоже немного. И гравитационного вещества немного. Но по мере того, как они растут, они все это накапливают. И когда дорастают до того, что вот эта вот кора твердая начинает плавиться, они превращаются в звезду. Звезда уже состоит не столько из атомов, сколько из фотонов, большую часть которого находится внутри звезды. И вот эти вот фотоны, они образуют довольно значительную ее массу, которую она производит непосредственно в огромных количествах, раздает ее по всей Вселенной и при этом сама растет. Вырастая, она взрывается и превращается в нейтронную звезду. Отличие нейтронной звезды от простой такое, что скорость, с которой она поглощает все вещество, которое вне ее, превышает скорость света. Поэтому свет с нейтронной звезды уже вырваться не может. И нейтронная звезда потихоньку, как и все вещество, смещается в центр галактики. Ближе к тому самому огромному ядру, которое есть у галактики, ну и постепенно часть вещества попадает в него. А попадая, оно просто разлагается на вот то гравитационное вещество, которое есть, ну и разбирается на мелкие-мелкие частички, из которых вот это вот сверхплотное, сверхтяжелое тело, одно маленькое, вот оно одно совсем здесь капельку занимает место, но вещества содержит больше намного, чем вся остальная галактика. Ее размеры меньше, чем Солнечная система, меньше, чем та точка, которую можно здесь увидеть. Но в ней вещества больше, чем во всей остальной галактике. Оно просто настолько маленькое и плотное, что может поместиться вот в такой относительно небольшой объем. И когда мы посмотрим человека относительно всей вот этой вот галактики, то во всех старинных, ну, по крайней мере, родовых знаниях, на церквях старинных, одной из самых больших преград к тому, чтобы убрали вот такой вот родовой крест, церковь хотела убрать, чтобы ее не было нигде. И в Европе, скажем, ее нет. И этот крест долго назывался крестом староверов. Но на самом деле он намного древнее, он находится на раскопках. Об этом немного говорят, но никто никогда его не расшифровывает. Но часть стариков, по крайней мере, еще в 80-е, в 90-е годы, я встречал людей, которые помнили, как связан человек с тем небесным сводом, который они представляли. Да, сейчас представление другое, оно онаученное. И нам кажется, что эти люди не могли представлять вот так вот, как представляем мы. И действительно, наверное, представление было совсем другое. Но оно было. И до этого представления наука еще не дошла. Потому что основа вот этого родового креста – это вот этот большой крест. Большой крест, который приходится в теле человека или в воображаемом теле человека как раз на сердце. И он показывает нам, что самым большим, что есть в этой галактике, мы связаны с сердцем. И именно сердечная система, я не говорю кровеносная, потому что кровеносная, она немножко шире. А вот эта сердечная система связывает нас с центром галактики. Мы начинаем этим местом чувствовать то, что будет происходить. Как вот этот уровень идет вокруг нас. То есть, если мы возьмем размеры и атом увеличим до, ну, скажем, размеров Земли, то фотон, свет, то, что воздействует нам на нервы, прежде всего то, что мы видим как образы, он будет примерно как небольшой город. А вещество, которое образует электричество, которое течет и образует электрический ток, оно будет как примерно маленький домик в этом городе, ну так, тысяч на 100-200 человек. А вещество, которое гравитационное или вещество тяги, вот то, которое воздействует на кровь, оно будет примерно маленьким игольным ушком. И все находится во всем. Одновременно в этом пространстве, в котором мы сейчас находимся, есть какое-то количество атомов. Если светло и атомы не поглотили фотоны, то фотонов в миллионы раз больше. Если работают все электроприборы от Земли, электрического вещества еще в миллионы раз больше, чем фотонов, а вот этого гравитационного вещества еще в миллионы раз больше, чем электрического вещества. И во всем этом мы ходим, двигаемся, и все это живое. Атом, он точно так же имеет свою жизнь. Там, где вы высадили, скажем, кедровый бор, он всегда будет подтягивать песок. То есть вот этот кремний, которого здесь не было практически никогда, скажем, была глина, все что угодно. Посадили бор, через какое-то время там будет песчаная почва. Это проверено везде. Потому что атомы, они тоже имеют какое-то свое направление. Бросьте чуть-чуть соли, соедините два сосуда маленькой-маленькой трубкой, и постепенно в обоих сосудах количество соли выровняется. То есть я хочу сказать, что атомы, они тоже движутся. Тоже что-то для них очень хорошо, а что-то для них не очень хорошо. И от того, что им приятно, они движутся туда, где им неприятно. И для того, чтобы создать именно такое тело, какое есть, еще раз повторюсь, невозможно создать такого же человека в другом месте. Потому что будет не та плотность гравитационная, будет не та плотность электрическая, не та плотность фотонная, и та планета, на которой мы будем пробовать создавать, или как мы думаем, что может создаваться такой же человек, она создает совершенно другие атомы. Вот точно так же, как Солнце рождает фотоны, каждая планета и наша Земля тоже создают атомы. За счет этого они растут, увеличиваются в размерах, и огромное количество атомов в виде газа и даже каких-то сгустков планеты просто отправляют в космос. Это очень хорошо видно на кометах. Ну и все мы знаем, что теплый воздух поднимается вверх и там потихоньку испаряется. Остается только холодный. В каждом организме поэтому есть органы, которые связаны с тягой, есть органы, которые связаны с живой или жизненной энергией, есть органы, которые связаны со светом. Все, что мы думаем, материальный носитель для них – свет. И есть то, что передается, строится и вообще происходит с нами как тело, как атомарное тело. И каждая вот эта вот вещь, она каким-то образом не просто образуется, а она составляет часть нашей жизни. Они же все объединены в один единый непосредственный сознательный организм, который обладает движением, мыслями, только потому, что совокупность всех частей всегда намного больше, вернее, всегда намного меньше, чем целое. Целое всегда намного больше, чем совокупность вот этих вот частей, каждая из которых делает свою работу. И душа тоже делает свою работу. И эту работу не заменить ничем. Если мы будем пытаться поменять эту работу духом, думами, оно не происходит. Не думать о том, к чему нас тянет, мы не можем. Но мы спокойно можем думать о каких-то вещах и даже представлять их, что мы бы их полюбили, мы бы к ним относились очень хорошо. Но если этого нет, в нашей душе нет, если нас к этому не тянет, мы об этом можем мечтать, да. Но создать эту тягу мы не можем. Точно так же, как мы можем мечтать о том, что мы можем быть духовными или мы можем быть духовитыми. Мечтать можем. И мы можем этому учиться. Мы можем это себе приобрести. Но только так, что мы будем этим инструментом пытаться работать. А без работы, ну, наверное, ни одно умение не приходит. А это умение тем более. Чем характерно в этом плане Россия? У нас всегда был очень хорошо развит русский космизм. Из каких-то очень далеких времен, там, с протопопа Аввакума и еще дальше, мы видим, что люди огромное внимание обращали на космическую жизнь. И это шло именно от народа. Это не то, что какие-то правители пытались воспитать в народе это качество. Наоборот, тот интерес, который был у народа, заставлял правителей, ну и в том числе церковных правителей, обращать на это большое внимание. И хотя сознание этих людей было скрыто от какой-то космической жизни, не было телескопов, не было таких точных измерений, но тот календарный цикл, который был создан, именно народный, он до сих пор еще не осознан ни наукой, ни нами с вами, ни какими-то мыслителями, философами. Но четко всегда и везде было сказано, что наш внутренний мир связан с внутренним миром всего космоса. Я, допустим, слушал по этому делу Шапошникову, которая очень четко говорила, что в человеке есть весь микрокосм Вселенной. И внутренний мир человека, он всегда пересекается с внутренним миром космоса. Вещи эти очень необычные, потому что просто так вот их взять и осознать, на это уходит очень много времени. Осознать то, что человек – существо космическое. И без выхода в космос, без понимания того, как он в космосе сам по себе расположен, от чего он зависит, с чем он связан, вот это понимание идет очень тяжело. Да, есть великие произведения, как то у Лема Солярис, которые показывают, что все наши чувства, они к нам же и приходят. То есть космос нам возвращает все то, как мы думаем, как мы чувствуем, к чему у нас лежит душа. И наше проникновение в космос, оно будет, ну, не таким простым. Мы придумываем как бы продолжение своего тела. Машины, механизмы, в данном случае пока ракеты, которые осваивают космос, потом, возможно, будут какие-то более совершенные механизмы, потому что как человек изначально учится через атомарные формы энергии передавать, так потом все эти города могут начать работать, взаимодействовать через радиоволны, через луч. Спокойно можно будет строить города где-то на Марсе, на Венере. И это выдает еще одну проблему, огромную. Потому что большинство вещей, которые происходят с нами, наука до сих пор не изучает и даже не пытается изучать. Каким-то образом объясняя это теми магическими свойствами, которые есть у этих вещей. Большинство из них мы хорошо знаем по народной культуре, но до сих пор мы их никак не исследуем, потому что вот недавно запретили гомеопатию. То есть то, что в одном флаконе можно поменять несколько десятков, сотен раз жидкость, оставив самую-самую минимальную часть, и оно все равно будет работать как лекарство. Когда мы убираем атомарный носитель, то вот тот световой, электромагнитный, гравитационный носитель, он остается. И он начинает структурировать то вещество, а в большинстве случаев это просто вода, которая принимает ту форму, в которую она заходит. То есть светом, электромагнитным воздействием, гравитационным воздействием мы спокойно можем изменить свойства воды. И до сих пор это считается какой-то магией. Считается, что нет вот в этом материальных носителей. И если свет еще признается как-то, ну, фотон, возможно, там материальный носитель, то уже на уровне электричества мы не можем сказать, что само электричество – это вот такие маленькие-маленькие организмы, которые образуют вокруг нас свой мир, которые живут по своим законам, текут по своим законам. Мы их выработали где-то очень много, пустили в металлические провода, и они на другом конце могут спокойно вращать мотор, показывать экран. А все это без материального носителя не делается. И даже более мелкое вещество, чем гравитационное, то, что мы называем межгалактический эфир, оно тоже материально. Просто оно еще на порядке. Многие порядки мельче и вполне возможно, что плотнее, чем даже гравитационное вещество. И поэтому очень большая часть культуры, такая как заговоры, такая как лечение, оно уходит из научного интереса и остается только в народной культуре. Никто другие, никакая другая мысль, никакая другая культура их даже не пытается как-то освоить, систематизировать, изучить. Просто все это называется магией. Даже если мы посмотрим такие крупные общественные образования, как религии, они от них отшатываются. Это не наше. А ведь есть два вида общественной культуры. Это идеология и это исследование. Если мы по каким-то идеологическим принципам считаем, что это исследовать нельзя, мы это убираем. Если мы считаем, что здесь идеология бессильна, это исследовать надо, тогда появляются те люди, имеют ли они в своем инструментом исследования науку, либо какой-то другой механизм. Литературу, церковную культуру, шаманскую культуру. Например, человек может вызывать дождь. Он так начинает взаимодействовать вот с этими уровнями духовными, что Земля на этом пространстве начинает выделять какие-то свои атомы. Может быть, атомы водорода, которые взаимодействуют с атомами кислорода и дают дождь. И вот эта вся магия, которая, ну, практически вся не изучена, она застыла, наверное, в своем, даже деградирует, потому что народной культуры становится все меньше и меньше. И если мы попробуем ее как-то систематизировать, то мы увидим, что очень много ритуалов и действий проводится на крови. На крови, либо на семенной жидкости. И это самые тяжелые, самые опасные ритуалы, которые могут прервать рода. И все, что мы закладываем в свою кровь через действие души, убийство, какая-то подлость, еще что-то подобное, тогда, когда мы идем вразрез со своей душой, они сразу портят кровь. Очень часто пытались создать браки между крестьянками и дворянами, разночинцами, но родители крестьянок очень плохо к этому относились. Ведь на Руси крестьянское сословие, оно было обществообразующим. И все, что вышло из крестьянского сословия, вернуть туда практически невозможно. Нужно обладать вот этой вот крестьянской сельской культурой. И все, что вышло, оно имеет немножко другую кровь. А значит, будут заболевания крови. Значит, потомство не будет настолько полноценным. И уничтожив крестьянство, мы уничтожили не просто какой-то генотип, а мы уничтожили те наработки крови, которые создавались тысячелетиями. И на сегодня самые распространенные болезни – это сердечно-сосудистые болезни. Потому что душа, она строит свой материальный носитель в виде крови. И строит его очень четко. И если у нее что-то не получается, если идут какие-то отклонения, то кровь уже не будет настолько хорошей. Точно так же и дух. То есть, если как-то наш дух не воспитывается, мы не обучаемся с ним работать на праздниках, в родовой какой-то культуре, у нас идут множество заболеваний, прежде всего раковые. То есть это то, что наш организм не может выдать как гормоны. Отсюда идут все заболевания. И, соответственно, все заболевания нервной системы – это то, что мы нервничаем, мы не можем управлять собой, своим хозяйством, даже своими мыслями. И это все считается магией. Это все не изучается. Еще раз говорю, что магия, она не противоречит научной картине мира и вообще всей науке. Она противоречит нашему сегодняшнему взгляду. Как мы это понимаем? Мы конкретные люди. Потому что до сих пор работают с заговорами, работают какими-то обрядами. И те вещи, которые не вытаскивают врачи, вытаскивают знахари, еще кто-то. Поэтому, если человек, допустим, называет себя волхвом, но не умеет работать с народной культурой, не умеет лечить, не понимает основу, как создать общину, как ее удержать и как сделать так, чтобы в этой общине развивалась именно вот эта вот магическая составляющая народной культуры, тогда на самом деле никаким волхвом или чем-то похожим он не является. И у каждого организма есть свое притяжение, есть свое электромагнитное составляющее и есть свой свет. Если организм живой, то внутри он создает внутри себя. Он создает все эти вещи, абсолютно все. Если он каким-то образом не создает свет, значит, организм не живой. И нужно сказать, что сегодня, наверное, мы потеряли вот эту общинную родовую культуру, ту, которая воспитывала душу. Другой культуры, которая воспитывает душу, нет. Только общинная родовая культура. Наверное, мы уже потеряли и аристократическую культуру, которая воспитывает дух. Потому что аристократическая культура, вот эта государственная, со всеми титулами, она прежде всего заточена на воспитание духа. Сейчас мы теряем научно-техническую культуру. Все то, что воспитал позапрошлый, прошлый век, ну и перед этим тоже, оно теряется, переходит на грантовую систему, полностью убирается образование, но каждый человек в каждое свое творение, которое он делает, вдыхает душу, вдыхает дух, вот ту духовную культуру, которая у него есть, и вдыхает свой свет, свою мысль. Сегодня же появляется очень много того продукта, в которых этого нет. Если поначалу, ну, в большей части были люди озабочены тем, что пластмассовые пакеты и стаканчики заполонили землю, то уже сегодня начинают осознавать, что все вот это вот пространство интернета, оно заполнено вредным продуктом информационным, который засоряет наше мышление или думание. И засоряет очень сильно. Мы еще не видим вот эти вот океанические мусорные острова, вернее, не то, что не видим, мы их видим, мы их не осознаем, которые на нас тоже оказывают магическое действие. Ведь те вещи, которые есть, вот все, что придумали в пандемию, все, что сегодня рассматривают как чисто цифровое образование, цифровое общение, оно теряет передачу духовного наследия, потому что оно не передается через цифру. Вот этот дух, он, ну, может быть, еще в какой-то малой степени передается, а душа, она не передается вообще. И когда ученик идет добровольно, желая послушать эту лекцию на учителя, в большинстве случаев, осознает он или не осознает, он идет не на знание. Он идет взять немножко души. Его туда тянет. Точно так же люди приходят в спорт, приходят на какие-то художественные кружки. Это все разные уровни, слои общения. И у них разные материальные носители. Стоит минуту, час, день побыть душевным человеком, и ты напитываешься его душой. Напитываешься реально. Стоит провести какое-то время, там, посетить экскурсию, еще что-то, с человеком духовно развитым, и ты видишь, как ты напитываешься вот этой духовной культурой. С человеком живым, и ты понимаешь, что у тебя прибавилось жизненных сил. С человеком духовитым, и ты видишь, как ты становишься более духовитым. К сожалению, вот в думательном процессе это не всегда так. И здесь нужно больше самому работать. И самому пытаться разрабатывать тот инструмент, который помогает думать. А вот что касается духовной культуры и душевной, оно в большинстве случаев именно так. Мы напитываемся этим. И если мы с детства с какого-то не напитали, ну, скорее всего, в дальнейшем будет напитать тяжело. Поэтому еще раз, очень быстро. Вот есть четыре уровня организма, наполняющие любой организм. Четыре уровня материи, вещества, как угодно можно сказать. Атомарный, фотонный, электрический и гравитационный. Сверху вниз, любой нижний, он намного... в миллионы раз меньше, чем верхний. То есть фотонный меньше, чем атомарный, электрический меньше, чем фотонный, а гравитационный в миллионы раз меньше, чем электрический. Малые небесные тела, планеты, кометы, спутники, они рождают атом. И только атом. То есть то, что они рождают электромагнитное поле, то, что они рождают свет, а он пробивается все равно сквозь вот эти вот оболочки, он в любом случае пробивается. И они светят не только отраженным светом, но и своим. Но его очень мало. 99 и еще несколько девяток по крайней мере, в нашей Солнечной системе дает именно Солнце. Все эти тела имеют электромагнитное поле. Они все излучают электричество, как и любой другой организм. Внутри каждой клетки течет какой-то электрический ток. Но все эти звезды дают в сотни, может быть, в тысячи раз меньше вот этого электричества, чем одна нейтронная звезда, которая и выдает его по всему, и наполняет им все. И только за счет этого электричества рождаются фотоны. Звезда его вот так вот в себе перерождает. Ну и, соответственно, все то же самое с гравитационным веществом, энергией, материей, как угодно можно назвать. И все это есть в нас. Каждый наш орган, кровеносная система или сердечная система, она работает на тех волнах, на том уровне, который дает центр галактики, вот этот гравитационный уровень. И оно его чувствует. И оно чувствует, как остальное вещество сложится. Оно начинает чувствовать будущее. Живот наш или все вот эти внутренние жизненные органы, они чувствуют на уровне духа, на уровне вот тех электрических носителей, как оно структурируется здесь и сейчас. Поэтому мы чувствуем взгляд, мы чувствуем какие-то неприятности, которые могут с нами произойти. Или мы чувствуем те неприятности с ближними родственниками, которые происходят за многие тысячи километров. Соответственно, наша дума, мысль – это то, что производит Солнце. А наше тело – это то, что произвела Земля. Вот те атомы, которые произвела Земля, они и составляют наше тело. У нас одна планета, которая нас обеспечивает этим, наша родная. Одна звезда, наше Солнце, которая обеспечивает нас этим. Одна нейтронная звезда, которая тоже обеспечивает нас этим, и мы из этого состоим. И один центр галактики, который тоже обеспечивает нас вот этим вот веществом, из которого состоит наша душа, из которым работает наше сердце, наша кровь. И если мы работаем с этим как-то не так, если мы идем против этого, соответственно, у нас мы болеем, и с нами происходит что-то не то. И это нужно понимать как ценность. Потому что если мы это не осознаем и никак к этому не стремимся, не то чтобы сделать лучше, а вообще с этим работать, этому учиться, это знать, то мы терпим какую-то свою неудачу. Основу, наверное, я рассказал то, что хотел, самое основное. Хорошо, благодарю тебя, Андрей. У нас пришло много вопросов, поэтому я думаю, что благодаря ответам на эти вопросы мы еще раскроем тему сегодняшнего эфира. Сейчас я поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. А теперь переходим к вашим вопросам. И первый вопрос пришел от Валеры Фролова. Все имеют душу? Живые организмы, да, все имеют душу, потому что душа связывает нас со всем миром. Вот на своем уровне. Понятно, что мысли тоже нас связывают со всем миром. Мы можем помыслить все, что угодно. И мы можем духом своим связаться со всем, чем угодно. Но душа для всех организмов, для всех живых организмов, неважно, это планета, возможно, кристаллы, возможно, бактерия, возможно, там, атом, они все связаны не только как что-то абстрактное, а именно как материальный носитель. и как взаимодействие вот с этим миром. Андрей, а дух тоже все имеют? Ну да. Тут немножко вопрос сложнее. Сложнее в том, что, возможно, есть существа, которые имеют душу, но не имеют духа, мысли. То есть такие существа как бы, ну, они допускаются в народной культуре. А существа это ты имеешь в виду человека или нет? Нет, это не человеческие существа. Ну, то есть, вот есть существа, которые имеют дух, но могут не иметь разума. Это так называемые домовые. То есть, они не мыслят. Они делают то, что здесь и сейчас непосредственно. То есть, они живут по какой-то программе? Нет, они вот напитаны этим духом. И вот как идет мир в их... То есть, человек приходит в лес, и он не понравился лешему. Леший особо не рассуждает, он делает то, что он должен делать. То есть, как такового светового тела у него нет, атомарного тела у него нет, а это вот такой дух леса. И по этой же аналогии, я думаю, что возможно, может быть, есть существа, которые имеют душу, но уже не имеют духа. Я с таким не сталкивался сам. И это только вот такой, возможно, так и есть. Поэтому душу имеют все, иначе бы они не были в этом едином. А вот остальные тела могут иметь не все. Я понял, хорошо, продолжаем. Сергей Вакурин, ведущий знаком с новой парадигмой мировоззрения Нау-Эра. И живая Земля, если человечество не проявит своего разума к 2025 году, то планета сочтет нас как паразитов и будет устранять людей. Ну, нет, честно говоря, о них, может быть, в каком-то другом контексте слышал, в таком нет, но я не брался бы за планету как-то. Она, может, сама разумная и знает, что ей делать. Откуда эти люди знают, что планета собралась нас уничтожить к 2025 году? Я думаю, что здесь... Планета гораздо более терпимая – это наша мать, а мы ее дети. И сколько возможно, она, скорее всего, нас будет терпеть, как мы будем терпеть своих детей, как мы будем терпеть то, что мы любим. Не надо, конечно, испытывать ее на прочность в этом плане. Но я бы не стал так вот жестко подходить, что в таком-то году, если что-то не случится, случится вот это. Мы этого не знаем, мы это можем чувствовать, но как большинство вещей, которых мы чувствуем, мы их не можем четко сказать даже себе. Мы что-то чувствуем и пытаемся это облечь в какую-то языковую форму, чтобы понять, что мы чувствуем, потому что понимаем мы только языком. То есть мы поняли какой-то символ, вот этот символ, он несет тревогу, разрушение. Значит, мы его читаем. Значит, он у нас в языке есть. Так вот, не все, что к нам в душу приходит, мы это понимаем. Тем более, очень тяжело говорить за Землю. Думаю, что она много мудрее нас. Я полностью с тобой согласен в этом вопросе. И мне кажется, что Земле не надо никого уничтожать. Некоторые личности, некоторые люди сами себя уничтожают, да, Андрей? Ну, как я уже сказал, когда мы теряем свою связь с душой, мы теряем качество крови. Это отражается как на нас, в наших болезнях, так и на всем нашем роде. Болеют дети, внуки, правнуки. А может быть, просто не рождаются. Из-за своих поступков люди сами себя уничтожают. Ну да, да. Продолжаем. Вопрос задает Витязь. Почему тогда в нашем небе не появляются новые созвездия? Почему не появляются? Наверное, появляются. Просто они появляются в течение нескольких миллионов лет, а человек, который задает вопрос, ну, максимум, что ему отпустят, там, ну, 200 лет. По сравнению с... Это просто... То звездное небо, которое описывают египетские жрецы, А я думаю, что все же люди, которые занимаются, я с ними встречался, расшифровкой, они не придумывают этого ничего, а реально расшифровывают жреческие книги. Чуть-чуть небо было другое. А это всего лишь 10 тысяч лет там прошло, даже меньше. Вопрос задает Олег. Про крест староверов. У нас есть такие старые кресты. Верхняя часть, по крайней мере. Как его правильно расшифровать? Размеры и прочий наклон перекладины. Тут тяжело что-то говорить, потому что, допустим, очень много разных вариантов. У меня там есть видео по кладбищу, где та нижняя планка, которая идет под углом, она в середине стоит. И на верхней планке, даже на железных крестах, есть такие так называемые домики, крыша. Кто-то какие-то вещи об этом говорит. Но, ну, в смысле, говорил. Сейчас я давно уже, ну, лет последние 7-8, я не нахожу новых. То есть теряю старых людей, которые что-то говорили про культуру, потому что вопросы очень часто появляются, а ответить на них уже некому. И часто бывает даже поговорить про это дело не с кем, потому что те близкие, родные люди, скажем так, они этим делом не интересуются. Он живет в этой же деревне, работает там и даже работает на земле, но ни крестами не интересуется, ни какой-то народной культурой. Люди превращаются в сельских фермеров. То есть вот многие сейчас переезжают из города в деревню, и такое довольно значительное количество людей, которые пытаются, думая, что они возродят деревню. Но приезжая в деревню, они начинают вести себя, и это нормально. У них не было другой жизни. Они не знают сельскую крестьянскую культуру. Крестьянскую – это в том числе и взаимодействие вот с этими крестами. Потому что с этим всем надо уметь взаимодействовать. Это определенная культура. Как промышленную культуру нельзя начинать, не пройдя школу, какой-то вуз и так далее, нельзя построить завод. Просто знаний не хватит. Понимать не будешь, что делаешь. Что-нибудь взорвется и все разрушит. Точно так же и крестьянскую культуру нельзя без знания, понимания, чувствования вот этого всего. То есть это же закладывается с самого детства. И попробовать в одном поколении развить то, что люди нарабатывали тысячелетиями, просто невозможно. Поэтому, ну, я бы с удовольствием ответил на вопрос, но моих знаний не хватает. Благодарю, Андрей. Наталья задает вопрос. Почему в человеке крест? Не поняла. Почему в человеке крест? Да. Вот сейчас мы придем к фотографии креста. Вот человек. Все, что вы видите на многих церквях, где стоят родовые кресты, они называются еще староверческий крест. Называется Голгофский крест, есть такое название у него. Вы увидите, что есть купол у церкви, потом есть кружок такой. И на этом кружке, который называется земля, вот купол – это небо, кружок – это земля. А на нем стоит вот такой вот крест, очень часто восьмиконечный крест с луной. Луна обозначает семя, жизненный цикл. Маленький крест – это голова. Это то, как мы взаимодействуем с Солнцем. То, как мы свою внутреннюю культуру думания нарабатываем. А мы ведь ее нарабатываем. Нарабатываем поколениями. Кто прожил хотя бы там 30-40 лет, он понимает, что то поколение мыслило немножко иначе. И сами технические средства мышления были иначе. Вот те же гаджеты или хорошие телефоны мощные, они появились вот последние там 7-8 лет. Мы нарабатываем то, чем мы взаимодействуем вот именно со светом, с знаниями. А лет 200 назад этот процесс шел совсем медленно. Внешних орудий для знаний практически не было. Большой крест или большая вот эта планка у креста, Это наша связь с центром галактики. Через кровь, через нашу душу. Мы на этом уровне должны учиться чувствовать. Если мы не чувствуем душой, это тоже наш инструмент. И, к великому сожалению, мы меньше и меньше этим инструментом пользуемся. У тех же наших прадедушек и прабабушек 200 лет назад были хоть какие-то инструменты. Они строили те же церкви. Это ведь не сама христианская церковь строила храмы, а их строили точно такие же мужики, которые ходили. И они их строят, ну, по крайней мере, сотни лет, если не тысячи. И эта культура передавалась. Она помогала душе, сердцу взаимодействовать вот на этом уровне со всем остальным миром. Что-то где-то у нас появляется вот этот вот косой крест, это наш живот, наши внутренние органы, которые взаимодействуют с нашим духом и дают нам эту жизненную силу, которая у нас есть. Жизненная сила – это ведь не та сила, что мы можем поднять 100 килограмм. Это то, как мы наполнены. Как мы наполнены вот этой вот, я бы сказал, электрической энергией, потому что понято будет неправильно. Вот есть человек, он пришел, и он весь отдал себя работе, он пришел, лег, ему больше ничего не надо, он опустошен. У него энергии не осталось. Но он взял в руки что-то, начал резать, рисовать, и оп, у него появилась энергия. И он ожил буквально на глазах. Или просто посмотрел картину, или послушал песню. Вот этот крест обозначает нашу культуру со стороны духа. И здесь, ну да, появляются какие-то механизмы, появляются новые орудия, с которыми мы преобразуем. Ну, по крайней мере, держится на том же уровне, потому что в деревнях точно так же сочиняли песни. Мы, может быть, даже сейчас меньше сочиняем их сами. Делали поделки, делали какие-то духовные вещи, духовной культуры. Те же лапки, та же вышивка – это же все духовная культура. Ну и, соответственно, Луна, она показывает наш цикл жизненных сил. Они поднимаются, опускаются. В какой-то момент мы что-то можем делать, что-то не можем делать. Какие-то дни там благоприятные для зачатия, какие-то неблагоприятные и вообще для половой жизни. И этот крест, он всегда шел к календарю, потому что вот те праздники, которые были, крещение, купало, зарод, покров, они очень четко показывали, как человеку надо наполняться любовью. Любовью друг к другу, любовью к земле. И, соответственно, они очищали кровь. Там было куча ритуалов по очищению крови. Просто огромное количество. И мы их сейчас не помним. А те праздники, которые шли по Луне, Пасха, Масленица, не знаю, их тоже много, Новый Лунный год, Вознесение, они вот наполняли нашу жизненную энергию. И там тоже было очень много ритуалов. Много с чем работали. Это тоже такие специальные инструменты. Каждый праздник – это свой механизм взаимодействия, наполнения. А человек, вот так вот образно можно представить себе наложение этого креста на человека, как он взаимодействует. То есть, чем он взаимодействует с продолжением рода, чем он взаимодействует со своим духом, чем он взаимодействует с душой или кровеносной системы, и чем он взаимодействует вот со светом, с думами. Не знаю, насколько ответил на данный вопрос. Ну, надеемся, что Наталья поняла. Следующий вопрос задает Сергей Дуденков. Думаете, вода – это простая материя? Думаю, вода – это сложная материя. Она, конечно, проводник, и проводник духовных, душевных энергий. Она структурируется по их, ну, какому-то, по их узорам, вибрациям, волнам, не знаю, как это назвать. Но ведь мы тоже проводник. Каждый из нас проводник. И мы составляем какую-то часть общества, человечества, Земли. И мы тоже собираемся в какие-то узоры, плотности. Где-то нас вдруг влечет в города, где-то мы потом вдруг разъезжаемся по каким-то другим вещам, мы тоже образуем вот этот вот узор жизни собой. Это совсем не говорит о том, что мы, ну, там люди довольно простые, бездуховные, что из Москвы там или из городов уезжают самые простые люди. Может быть, даже наоборот. Поэтому очень мало людей, которые в этом плане изучают воду. И в том числе и я, не великий здесь учитель. Я пробовал чисто для вот завтра, вернее, сегодня крещение у нас. И считается, что самая крещенская вода – это сегодня. Я пробовал набирать и в Рождество, или так называемое роддейство, с 25 по 6. С 25 по 6 идет родовое действо. Роддейство, которое, ну, в современном языке называется Рождество. От начала Рождества и до Богоявления. И как я думаю, что вот сами купания, само Богоявление – это все же 6 числа. Но у меня ничего не получилось, потому что что 6 числа, что 19 вода стоит, не портится. И вот для каких-то вещей, для простых практик, очищение дома, организма, там, ран, и та помогает. Но то, что это, как и любой организм, это очень сложное такое. Собралось 500 человек, вроде бы толпа, но она как-то структурируется, на что-то она откликается, что-то ей противно, а что-то ее возбуждает. Точно так же и вода. Благодарю тебя, Андрей. Вопрос задает Медоед Барсук. Что делает одного человека менее восприимчивым по составу своей крови, чем любого другого по отношению к Вселенной и ее воздействию на людей? Это можно улучшить? Связь. Мы с каждым своим поступком улучшаем или ухудшаем ее. Причем не только свою. Причем нам достается кровь по роду. Кровь достается с душой. Вот если дух и думание мы приобретаем, ну, какие-то вещи, они остаются в душе. Душа тоже имеет, как любой инструмент, она имеет свою память и имеет свою структуру. И в эту структуру входит и то, как носители данного рода или эта душа в прошлой жизни. Тяжело про такие вещи говорить, они как бы немножко антинаучные, и никак их подтвердить нельзя экспериментально. Но по всем родовым поверьям душа несет в себе и элементы вот думания или мышления прошлой жизни, и духовный элемент тоже несет в себе. Но основное, из чего она состоит, и что она дает данному организму, новому, который рождается, это кровь. Как его кровь будет взаимодействовать со всей остальной Вселенной, наверное. Поэтому, когда мы делаем что-то, мы не только свою кровь, и мы кровно все связаны. То есть вот эта вот кровная связанность, о которой говорит кровное родство, и когда люди обмениваются кровью, и когда это вот просто один род. Когда ты портишь кровь себе, ты портишь кровь всему роду. Отсюда и была круговая порука. Отсюда и похожесть судеб в одном роде. То есть там мужчины не могут найти себе жену. И с кем бы там ни начинали жить, ну, как-то не так все получается. Это передается из рода в род. Или, допустим, у женщины что-то не получается. И это не получается у большинства, по крайней мере, женщин этого рода. Поэтому и благословление на брак с кем-то, вот в большинстве случаев, вроде бы женщина переходит в другой род, и почему бы не благословить ее на брак там с помещиком. Но родители благословление давали очень редко. Они говорили: ты нашему роду всему кровь испортишь. То есть твои дети, они же тоже с нашим родом сочетаются каким-то образом. И они возьмут часть крови у твоего мужа. Если у него кровь плохая, то это скажется и на нашем роде. Это вот, ну, такой, ну, фактически неизученная вещь. Где-то, возможно, в каких-то литературных вещах она есть, но научно она никак. Поэтому и обращаемся к магии. Не знаю, ответил, нет. Надеюсь, что ответил. Вопрос задает Таня Никишина. Вакцинация меняет ДНК человека. Светлым тоже это надо? Если вы знаете, объясните, пожалуйста, почему светлым силам тоже нужна вакцинация? Благодарю. Я, честно говоря, не совсем знаю, что такое вакцинация. Я понимаю, что в нашу кровь, прежде всего в кровь, внедряют какие-то иные тела. Возможно, против чего-то кровь не может противодействовать. Потому что в большинстве своем, ну, по крайней мере, с теми простыми вещами кровь довольно хорошо справляется. И как бы ни говорили там о вреде, ну, по крайней мере, того же алкоголя, он как-то очищает кровь. То есть какие-то очистительные практики, и там, когда человека сжигают, особенно воина, который убивал людей, это тоже какая-то очистительная практика. И, возможно, есть какие-то очистительные практики против вакцинации. Наверное. Потому что вакцинация вакцинации рознь. Если это делают, просто запуская в нас бактерии для того, чтобы мы в легкой степени переболели, это одна вещь. А если нам пытаются внедрить нечто такое, что будет воздействовать на кровь каким-то другим способом, а их довольно много, поэтому и заговоры на кровь такие очень жесткие, и к ним отношение очень жесткое. То есть мало на что община давала свое согласие на убийство, а вот на воздействие на кровь, ну, давала практически всегда. Либо находился такой человек, который брал на себя вот этот вот грех и убивал сам. Поэтому тяжело сказать о всей вакцинации. Та вакцинация, которая идет или шла там против оспы, против какой-нибудь сибирской язвы, возможно, это во благо идет. Я небольшой знаток всех биологических воздействий на кровь человека. Но если есть какое-то подозрение или есть какое-то нежелание, чтобы тебе что-то прививали, лучше это не делать. Я не знаю, насколько тяжелая там будет ситуация с потерей работы, с потерей каких-то материальных благ. Ну, и я не знаю, как это в научных кругах сказывается, потому что в информационное пространство столько вбросов, что по ним очень тяжело разобраться, кто действительно великий доктор в этом плане, а кто просто создан для того, чтобы принести какую-то идеологическую вещь. Поэтому для меня тут тоже очень, очень еще сложные вещи, все эти темные, светлые, они все могут меняться. Люди очень часто напридумывали себе каких-то сущностей, которых, ну, в реальности или в родовой культуре, наверное, не было. Они возникли только с появлением фантазийной культуры. Поэтому я тоже, наверное, хорошо, полно не смог ответить. Вопрос задает Медоед Барсук. Простите за топорность. Так кого винить в своих дурных поступках? Космос и звезды и плохую связь с ними? Благодарю. Нет, если вы сделали себе плохие ботинки, вы же не вините дороги. В лаптях зимой не ходят. Бывает так, что вы попали в плохой род. Может быть, да. И может быть, у человека плохая кровь. Но ничего же не бывает случайного. Все в этой жизни взаимодействует. А солнце светит одинаково всем, просто в Африке это один свет, в Арктике это совсем другой свет. И тут тоже нужно понимать, что там нужно иметь одну культуру взаимодействия с солнцем, а где-нибудь в Арабских Эмиратах нужно иметь другую культуру взаимодействия с Солнцем. Точно так же и взаимодействие со звездным центром и с центром галактики. То есть со всеми этими энергиями взаимодействуем мы. И мы несем ту ответственность, умеем мы с этим взаимодействовать, не умеем, кроме нас, и как мы учимся здесь, прямо сейчас, и как мы пытаемся учить наших детей, и как мы вообще на это просто обращаем внимание, потому что большинство людей просто не обращает никак внимания. Вот эти вот вещи, которые идут календарные, я на самом деле пока в информационном пространстве нигде, ни разу, а поверьте мне, я пересмотрел практически все ролики, которые календарные были, я не увидел ни одного человека, который умеет работать вот по календарю с этими энергиями. Человек, который говорит, что в неделе 7 дней, все, это человек, который ну, просто не понимает ничего в календаре. Неделя – это 1/4 круга Луны. И она четко бьется на вот этот вот крест. Человек, который говорит, что в году 365 дней, сразу не верьте ему, потому что он никогда не вычислит ни Богоявления, ни какие другие праздники. А одним из самых, наверное, таких тяжелых праздников, когда птица гнезда не вьет, там девица косы не плетет, его вычисляли очень четко. Промахнуться с ним никогда нельзя было. Он назывался Благовещение. И это именно в эти дни умение работать с этими энергиями, это было самое главное. А вычислить начало Рождества или род действа и начало там Нового года, вот с этого момента все, пошел Новый год. Вот как я думаю, в этом году он был с 1 на 2, а в прошлом году он был там с 3 на 4. Это каждый раз разные дни. И когда мы это начинаем понимать, мы начинаем понимать, что с данными энергиями работать можно. И есть какие-то вещи. И, возможно, у кого-то есть выход на каких-то людей в деревне, которые еще умеют это делать. Бросьте все, едьте к ним и пытайтесь узнать. Потому что я вот уже лет 7 не вижу никого. Приезжаешь где-то в деревню, пытаешься, что... Ну все, нет. А те люди, которые были, они ушли. Поэтому только мы сами можем, проявив свое внимание, свою волю, отдав какие-то силы, какие-то ресурсы на это дело затратив, мы можем научиться так или иначе работать с этими энергиями и получать от них ну, что-то хорошее. И еще один вопрос от Медоеда Барсука. А вы как считаете, в какой из ныне существующих религий, по-вашему, еще более-менее сохранились те самые связь и ритуалы во взаимодействии микро- и макро-миров человека и Вселенной? Благодарю. Хороший вопрос. Я вот эту часть, наверное, не осветил совсем, потому что наука не делится на химию и физику. Или химию там и биологию, или биологию и физику. Потому что, чтобы понять процесс целостности нашего мира, нужно иметь четкое вот это вот миропредставление, как все протекает. Когда мы говорим о религиях, какая из них лучше, какая хуже, какая более полно освещает, мы должны понимать, что никакая. Точно так же, как никакая наука полно не освещает. И все эти вещи делятся на две вещи. Исследование, оно и в религии исследование. Религия берет на себя какие-то функции исследователя и пытается понять сущность человека. Скажем, вот в нашей стране произошла коммунистическая революция, и можно говорить о том, хорошо это было или плохо, но были люди, которые пытались навязать идеологию во всех сферах, и были люди, которые пытались исследовать и двигать жизнь дальше. Наверное, христианская религия, она в какой-то более свободной степени допускает вот эти исследования. Ислам все же он жестче. И сами исследования, и само исследование народной культуры, он отвергает, ну, наверное, жестче. Я не могу сказать, потому что среди представителей ислама есть люди, которые очень хорошо это исследуют. И гораздо лучше, чем, ну, допустим, я, и у них есть чему поучиться. Но в целом это идеология. И она пытается привести всех мышления, чувствования и понимания всех людей вот к какому-то своему книжному результату. Все религии, они все основаны на Писании. Если это не Писание, то это и не религия. Даже если этих писаний нет, и они устные, как каких-то, или изменены, как Бахаи там. Но они все равно есть. Есть сама идеология. И религия – это прежде всего идеология. А народная культура, она нарабатывая тоже какую-то свою идеологию. Каждый ведь род нарабатывает свою идеологию. Но он не может обходиться без исследований. Поэтому тут тяжело сказать, есть буддизм, но вот какой-то великой такой вот научной продвинутости, исследовательской, ну, по моему мнению, он не дал. Куча там, начиная от даосизма, дзен-буддизма, восточных, у них есть свои преимущества, есть свои хорошие наработки, и были свои исследователи, очень интересные. Тут можно только говорить о том, какая-то религия что-то затронула и какую-то часть знаний дала или сохранила, может быть, точнее сказать, потому что народная культура, она вообще не исследована. Она не исследована настолько, что возможно, что многие произведения, которых мы в той или иной степени восхищаемся и считаем лучшими мировыми бестселлерами, они взяты именно с народной культуры. Я уже много раз повторял, когда вот, если кто-то смотрел интервью матери Есенина, когда она говорит, ну, по моему там мнению, Сереженька вот был, наверное, самый лучший поэт в деревне. То есть, как, насколько в деревне должен быть развит поэтический талант, что есть сомнение, что он в деревне еще и лучший был. Это значит, что народная культура, она была на довольно высоком уровне. И все, что есть религиозного, все религии, которые есть, они, ну, я думаю, питались в большей степени от этого. Потому что, ну, не знаю, там, если мы возьмем тоже христианство, там, не ходил никто по пустыне в количестве миллиона человек, люди просто ушли и где-то поселились на новом месте. Они убрали ту культуру, которая была у египтян, чтобы создать свою другую культуру. А в религии, или, так скажем, в Писании, это дело уже переделали по-другому. И возможно, что применили совершенно другому народу. Потому что тот же бог Яхве изначально переводился как Яфь. Просто Яфь. И поэтому я думаю, что вся, по крайней мере, христианская культура, она взята из народной. То же самое ислам. Или Афанасий Никитин, который путешествует, он спокойно пишет, вернее, обращается и к исламу, и к народной культуре, и к христианству. И у него в голове никакой путаницы нет. Он считает, что это все нормально. А сама по себе возникшая церковь как государственный аппарат, религия как государственный аппарат, она привела к тому, что это стало ненормально, люди стали воевать из-за каких-то взглядов, убеждений. Ну, как я могу убить там соседа, если у него другой взгляд? Я, наоборот, должен у него учиться и посмотреть, что же у меня-то плохо. И, может быть, прийти к каким-то, ну, общим знаниям, общим чувствованиям. Поэтому я не могу сказать, какая религия лучше и какая, ну, как-то более полна учит взаимодействовать. Учит взаимодействовать, ну, прежде всего, своя душа. Насколько мы ее можем открыть и насколько мы можем этот мир в нее принять. Потому что то, что мы любим, мы и принимаем. Как-то вот так. Благодарю тебя, Андрей, за этот ответ, за твой. Это был последний вопрос на сегодня. И по нашей традиции завершения эфира скажи что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Я понимаю, что многие вещи здесь непонятны. И призываю всех исследовать их, хотя бы просто обратить на них внимание. От этого в большей степени зависит наша жизнь, жизнь наших детей. И если мы начнем изучать, у нас будет чем общаться. Мы можем создать какую-то свою культуру изучения, потому что изучать одному там 10, 15, 20 человек, культуру общения не создать. И я просто вот всеми силами, все как могу, обращаюсь ко всем. Давайте попробуем обратить хотя бы внимание на это, хотя бы как-то заняться какими-то исследованиями. Если у кого-то есть старики, у кого можно узнать вот по календарным вещам, потому как, что обозначали символы, потому что вся вот эта символика, которая есть, вышивка, плетение, резьба, она вся не случайная. Если еще есть возможность у какого-то старшего поколения где-то как-то зацепить какие-то знания, сделайте, пожалуйста. Не стесняйтесь это все выкладывать. Я, допустим, всегда открыт, я выложу потом свои координаты ВКонтакте. Если чем-то смогу помочь или нужно будет что-то посоветовать, сказать, проконсультировать, я всегда готов. Потому что именно эту вещь, именно вот работа с душой, как с материальной частичкой, как с каким-то инструментом, как с механизмом, с которым нужно учиться работать. Реально нужно учиться работать. Это вот все и чем дальше, тем больше теряется. Всем здравия, света и любви. Благодарю тебя, Андрей, за свое мнение, что является душой, духом, за то, что раскрыл нам, как устроена Вселенная и как человек с ней взаимодействует. Также благодарю тебя за ответы на вопросы от наших слушателей и зрителей. Благодарю вас, слушатели и зрители, за ваши вопросы и реплики. Благодарю вас за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.